я не знаю и знать не хочу. Жизнь в одночасье сменила волну. Самоубийство без права на жизнь. И я все обдумав решил завершить. Черная ночь забывает о тьме. Я не проснулся, пока лишь во сне. Самоубийство без права на жизнь. Я все обдумав, решил совершить. Времени мало, уже все равно. Хватит надеяться и хватит ждать, что я воскресну и стану опять. И уже поздно о жизни мечтать.